Дракар лежал на воде огромной молчаливой рыбой. На нем, конечно, все спали. Только на берегу у небольшого костерка сидела знакомая фигура, но я узнал мальчишку только когда он встал нам навстречу. Это был Лаури, и он улыбался. 9 месяцев, — сказал он. «Я собирался приплыть за тобой еще через 3, да тут Вадим...» Я пожал его руку, натертую веслом до каменной мозоли. «Ты был прав, — весело сказал я, — а я был дурак!» «То мы все частенько ходим в дураках», — заметил Лаури. Вадим с Танюшкой улыбались. Даже скорее скалились, именно что как дурачки. Я почувствовал, моя собственная физиономия тоже расплывается в глупую улыбку. «Это не так уж страшно». «До скалы-то довезешь?» — спросил я, сбрасывая на песок заплечник. «Не довезу», — отрезал Лаури. «А то еще по дороге потеряетесь 3 месяца. Я вас прямо до Юлии доброшу. А там ведь близко, а, Вадим?» «Близко», — подтвердил он. «Постой, а ветра? Зима же!» «Выгребем», — уверенно отрезал Лаури. И я, глядя на него, вдруг радостно понял. «Правда? Выгребем!» Из дневника Латара Брюннера. Сегодня утром погиб Юнгвальд. Он был последним из наших баварцев, кто оставался со мной, и лучшим фехтовальщиком из всех, кого я знал. Впрочем, мы переживем его ненадолго. Нас осталось 6, 2 парня и 4 девчонки, и нам некуда отступать. Смешно. Мы погибаем на Олимпе, горе богов. Но во всяком случае Урса не подняться к нашей пещере, пока у нас остаются патроны. А их еще 32 в дегтяре Сашки и 5 в моем браунинге. Потом, никакого потом у нас не будет. Вечер, и я пишу эти строки при свете костра. В блокноте моем еще довольно много чистых листов. Таня спит по другую сторону огня. Я вижу отсюда огни вражеских костров внизу на склоне. Все будет кончено завтра. К чему тянуть? Без пищи и воды мы продержимся тут 3-4 дня. Не думаю, что явится помощь. Да если и явится, то урсов все равно слишком много. Завтра мы с Сашкой убьем девчонок и пойдем вниз убивать. А потом умереть. Мы все уже договорились обо всем. Таня сама предложила. Это ужасно. Но я знаю, что с ними сделают, если возьмут живыми. А мы все сделаем быстро. Во всяком случае, не увидим и того, как они будут умирать от жажды, и сами не будем умирать от нее. Ночь прохладная. Вот чего действительно страшно жаль, так это того, что я не увижу лета. Я так хочу увидеть настоящую зелень на деревьях и ощутить теплый ветер, но ничего этого не будет для меня. Если думать про это, то страх пополам с тоской выкручивают внутренности, как мокрую грязную тряпку. Унизительно так бояться смерти, но я боюсь, хотя я германец и воин. Или может это не страх? Почти 8 лет я жил здесь. Больше 7 водил по миру людей, которые мне верили, теряя их и встречая новых, и опять теряя. Это было тяжело, интересно, страшно и увлекательно, но я так и не смог понять, в чем участвую, кому и зачем это нужно, по каким законам живет этот мир. Странно. Это мне едва ли не обиднее, чем то, что я завтра, нет, уже сегодня, погибну. Иоахим мог бы меня понять, конечно мог бы, Иоахим, для которого ответы на вопросы были частью жизни, но Иоахим погиб на Пацифиде 3 года назад, и мы даже не смогли его по-настоящему похоронить. Мне было бы не так обидно погибнуть в обмен на ответ, я бы даже согласился умереть сам, в обмен на ответ, только ответ. Интересно, спрашивал ли Христос Господа в Гефсиманском саду, в чем смысл его смерти? Не помню. Кто сказал? Я где-то читал, что человек может вынести любые мучения, если оправданием мучениям будет служить целесообразность того, ради чего он страдает. Я был конунгом и вел в бой своих людей. Тогда оправданием всему, что приходилось пережить, были их жизни. Но сейчас, за несколько часов до смерти, я, Латар Брюнер, хочу спросить, ради чего? Да ради чего же? Молчание. Тайна.